Такому удобнее. Сделайте глубокий вдох. Медленно, спокойный выдох. И снова вдох. И выдох. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног и обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, расслабленнее, теплее. Опустите внимание в пространство сердца. Почувствуйте ту любовь, которая там царит. В середине сердечного пространства вы можете увидеть маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше и вот уже занимает собой все доступное пространство. Оно светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в эту любовь. Позвольте ей омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте ей напитать ваше тело, каждую ткань, каждую клеточку. Позвольте себе раствориться в этой любви, растворить свое тело, свои эмоции, мысли и даже свое я. И сейчас, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются, и ваша душа сможет вернуть себе права на некоторые из потребностей, вернуть себе те права, которые она готова вернуть. И начнем мы с потребности жить, быть в безопасности, иметь свое место, свою территорию, свои границы. Та потребность, которую у нас довольно часто отбирали, право на которую у нас отбирали в глубоком детстве, вломились в наши домики, разбирая наши игрушки, перекладывая наши книжки. И сейчас будем исцелять право иметь что-то свое. У тех, кто из не очень богатых семей, редко было что-то свое, все передавалось по наследству. Это право было забыто. Мы его будем возвращать. И третье очень важное право по первому уровню – это право обладания. Вы можете обладать тем, чего вы хотите. Вы имеете право обладать всем, что считаете своим. И имеете право отстаивать это обладание, доказывать его, если кто-то посягает на ваши вещи, на ваше движимое и недвижимое имущество, на ваше здоровье, на ваше время, на ваши ресурсы. И мы перейдем к праву на удовольствие, на получение удовольствия, право на смех, на радость. Мы переходим к третьему уровню, к праву на власть, на статус. На успешность, на признание. Переходим к четвертой потребности. Потребность разделенности чувств на проявление эмоций. Проявлять и получать любовь. И самое главное, на ощущение собственной хорошести. переходим к пятому уровню, правом самовыражении, право голоса, право быть собой, быть честным, творить. И шестой уровень потребностей. Сопричастность, смысл, миссия. И седьмое право. Право на связь с Богом. Прекрасно. Из белого света божественной любви создайте свое новое Я, имеющее все права и умеющее их реализовывать. Создайте подходящие эмоции для этого правомерного человека, правоимеющего человека. Создайте подходящие мысли. И здоровое, крепкое тело. Почувствуйте единство эмоций, мыслей, тела, своего Я. Сделайте глубокий вдох. Потяните руками вверх или в стороны. Открывайте глаза. Возвращайтесь здесь и сейчас.